Было поздно, и до захода солнца оставалось немного времени. Мы должны были признаться, что наша кампания на сегодняшний день закончена, и нам пришлось с тяжелым сердцем согласиться с профессором, который сказал: «Вернемся к мадам Мине». Мы сделали все, что можно было сделать. Там же мы сможем, по крайней мере, защитить ее. Но не следует приходить в отчаяние. Остался всего один ящик, и нам надо его найти во что бы то ни стало. Когда это будет сделано, все будет хорошо. Я видел, что он говорил так смело для того, чтобы успокоить Харкера, который был совсем подавлен. Из груди его то и дело вырывались стоны, которые он был не в силах сдержать. Он думал о своей жене. С тяжелым сердцем вернулись мы домой, где нашли миссис Харкер, ожидавшую нас с напускным спокойствием, делавшим честь ее храбрости и самоотверженности. Увидев наши печальные лица, она побледнела, как смерть. На несколько мгновений она закрыла глаза, как бы молясь про себя, а затем сказала бодрым голосом: «Я не знаю, как всех вас благодарить. Бедный мой друг!» Говоря это, она обхватила руками седую голову своего мужа и поцеловала его. «Все еще образуется, дорогой мой. Господь защитит нас, если на это будет его благая воля». Несчастный зарыдал. Его печаль была невыразима словами. Мы поужинали все вместе и немного повеселели. Возможно, это было только физическое воздействие пищи на голодных людей, ведь ни один из нас не ел ничего с утра, или же нас поддерживало чувство товарищества, но мы чувствовали себя увереннее и в завтрашний день смотрели не без надежды. Исполняя свое обещание, мы рассказали Мине все, что произошло. Она слушала спокойно, без всякого страха, и только когда говорили о том, какая опасность угрожала ее мужу, она снова побледнела. Когда мы дошли до того места, когда Харкер отважно бросился на графа, она крепко схватила мужа за руку, как будто защищая его от несчастья. Однако она ничего не сказала, пока мы не кончили нашего повествования и не остановились на нынешнем положении дел. Тогда, не выпуская руки своего мужа, она встала и заговорила: «Могу ли я описать вид этой добрейшей женщины, которая сияла всей красотой молодости, в то время как на лбу ее багровел алый шрам, о существовании которого она помнила все время и на которой мы не могли взглянуть без зубовного скрежета, памятуя о том, откуда и как он появился. Ее исполненная любви доброта и наша угрюмая ненависть, ее трогательная вера и наши страхи и сомнения, как описать их? И все мы знали, что если верить законам, она была отринута Богом». «Джонатан», — сказала она, и словно это звучало музыкой в ее устах, столько она вложила в него любви и нежности. «Джонатан, и все вы, верные мои друзья, я знаю, что вы должны бороться, что вы должны его уничтожить так же, как вы уничтожили ту чужую Люси, чтобы настоящая Люси потом перестала страдать. Но это не ненависть. Та бедная душа, которая является виновником этого несчастья, достойна сама величайшего сожаления. Подумайте, как она обрадуется, если ее худшая половина будет уничтожена, чтобы лучшая половина достигла бессмертия. Вы должны испытать жалость и к графу, хотя это чувство не должно вас удержать от его уничтожения. Пока она говорила, я наблюдал за тем, как мрачнело и напрягалось лицо ее мужа. Казалось, какая-то страсть терзала все его существо. Он инстинктивно сжимал руку жены все сильнее, так что даже костяшки пальцев побелели. Она же переносила боль, которую, безусловно, испытывала, не дрогнув, и смотрела на него все более умоляющими глазами. Когда же она кончила говорить, он вскочил и, резко отняв свою руку, воскликнул: «Дай Бог, чтобы он попался в мои руки, и я мог уничтожить его земную жизнь и тем самым достичь нашей цели. Если бы я затем мог послать его душу навеки в ад, я это охотно сделал бы». «Тише, тише! Ради Бога, замолчи! Не говори таких вещей, дорогой Джонатан! Ты меня пугаешь! Подожди, дорогой! Я думала в течение всего этого долгого, бесконечного дня, быть может, когда-нибудь и я буду нуждаться в подобном сострадании, и кто-нибудь, как теперь ты, откажет мне в этом. Я бы тебе не говорила о том, если бы могла, но я молю Бога, чтобы он принял твои безумные слова лишь за вспышку сильно любящего человека, сердце которого разбито и омрачено горем. Господи, прими эту седину как свидетельство страданий того, кто за всю жизнь не совершил ничего дурного и на чью долю выпало столько несчастий». Все мы были в слезах. Мы не могли их сдержать и рыдали открыто. Она тоже плакала, видя, как воздействуют ее увещевания. Ее муж бросился перед ней на колени и, обняв ее, спрятал лицо в складках ее платья. Ван Хельсинг кивнул нам, и мы тихо вышли из комнаты, оставив эти два любящих сердца наедине с Богом. Прежде чем они пошли спать, профессор загородил вход в их комнату, чтобы вампир не мог проникнуть туда, и уверил миссис Харкер в ее полной безопасности. Она сама пыталась приучить себя к этой мысли и, видимо, ради своего мужа, старалась казаться довольной. Это было смелое усилие, и я думаю, она была вполне вознаграждена. Ван Хельсинг оставил им колокольчик, чтобы они могли в случае надобности позвонить. Когда они ушли, Квинси, Годалминг и я решили бодрствовать поочередно всю ночь напролет и охранять бедную, убитую горем женщину. Первым выпало сторожить Квинси. Остальные же постараются по возможности скорее лечь в постель. Годалминг уже спит, так как должен сторожить следующим. Теперь и я, окончив свою работу, последую его примеру.